Ирина. Просыпаться утром было бесконечно хорошо. Тепло, даже жарко, придавливает тяжесть мужской руки, но это приятно и пахнет терпко, остро, телом мужчины, который всю ночь занимался жарким сексом. Ох, я уже и забыла, каково это. Да и не было со мной такого никогда. Опыт у Кера богатый, сотни лет, как он говорит. Куда уж моему бывшему мужу, который всегда думал лишь о себе, тягаться. Хорошо, мне просто хорошо. Буду наслаждаться каждым днем и каждой минутой, что дала нам судьба. А там не хочу загадывать. Проснулась, негромко спросил Кер. Да, я с удовольствием потянулась и, не открывая глаз, чмокнула куда-то. То ли в плечо попало, то ли в бок. «Доброе утро!» — выдохнул он мне в ухо, и его рука поползла под одеялом к моему бедру. У меня вырвался вздох и смешок. Мы, по-моему, и не спали этой ночью. Как перебрались из душа, так и... Единственное, на что еще хватило моей выдержки и сознания, это предупредить, чтобы он был осторожен. Ведь я не была готова к такому бурному времяпрепровождению. Средств контрацепции у меня дома не имеется». «Доброе», — отозвалась я в тот момент, когда снова почувствовала его в себе. «Очень доброе». Утро переросло в не менее добрый полдень, а потом зазвонил мой телефон. Пришлось вставать. «Ира, вы... ты как там?» — осторожно спросила мама. «Хорошо, а что? Вы ведь не застряли нигде, да?» «В смысле? Ты не смотрела новости? Ты еще дома? Слава богу!» «Мам, я только проснулась. Ты о чем?» «Вчерашняя метель. МЧС всем рассылала предупреждение. Ты не получала?» «Все завалило. Оборваны провода. Полностью парализовано железнодорожное движение пригородных поездов. Ну и остальных тоже, наверное. Все электрички на сегодня отменили. Я так боялась, что вы утром выехали все же и застряли где-то на середине». «Ничего себе! Я еще не включала новости. И что делать?» «Ничего. Хорошо, что мы успели вчера Полю забрать. Сидите в городе. К нам ты сейчас точно не доедешь. Нас тут занесло, словно мы где-то в Антарктиде. Вообще не припомню такого снегопада ни разу за свою жизнь. Сугробы во дворе почти до верхушки забора. Не представляю, как мы будем это все вычищать». «А еда? У вас там все есть? А Поля? И праздник?» Продолжая разговаривать, я поставила вариться кофе. «Да все у нас есть. Мы же машину забили с учетом того, что на 2-3 недели едем на все праздничные каникулы. Дрова есть, мы-то не пропадем, откопаемся потихоньку, а там и стает все». «Мам, а Дед Мороз и Полина?» «Дед Мороз, как обычно, принесет подарок под елочку», — хмыкнула она. «А Поля, ну, она уже большая, поймет, что ты не смогла приехать не потому, что не хочешь, а не можешь». «Дашь мне ее?» «Полина!» — позвала она. «Тут мама». Через пару секунд в трубке затараторила дочка, захлебываясь словами, забывая правильно выговаривать букву «Р». Она рассказывала, как они ехали вчера сквозь метель и еле ползли, как потом весь вечер и всю ночь валил снег, а сегодня во двор вообще не выйти. Входную дверь они с дедушкой Совком и поварешкой откапывали, чтобы открыть. А еще у них тут оладушки с яблоками. А на ужин бабушка приготовит вкусный пирог и мясо. И они купили тортик и сок. «Поля, я не смогу приехать». Бабушка говорит. «Да-да, мы с утра смотрели новости. Ужас! Ты дяде Керу сделаешь тазик оливье, да? Чтобы он попробовал. И научи его загадывать желание под бой курантов. И скажи ему, что я загадаю, чтобы к нему вернулась память». За окном царила снежная вакханалия. Город парализован, судя по тому, что вижу сверху. Да уж, поехать и правда не получится. И это будет мое первое празднование Нового года отдельно от дочери. Странно даже. Сзади подошел и обнял меня Кер. Уткнулся губами в макушку, вдохнул. «Слышал?» «Не все. Но основное уловил. Мы не едем к твоим родителям». «Нет, все занесло. Пригородное сообщение блокировано. Зима в этом году щедра на неожиданности и сюрпризы». «О, да». Поля велела передать, что она тебя любит, и что под бой курантов она загадает желание, чтобы к тебе вернулась память. Это щедрый дар, Кер, цени». У меня вырвался смешок. «Обычно Полина загадывает или какую-то игрушку, или чтобы мы куда-то поехали. Она очень хочет на море. Мы думали, что, может, в этом году удастся». «Ира», — негромко перебил он, «м? Я люблю тебя». Подавившись следующей фразой, я затихла. «Я люблю тебя и хочу быть с тобой всегда. Вечность. Не знаю, получится ли на всю жизнь, учитывая мою непростую ситуацию, но я очень этого желаю. Чтобы ты и Полина стали моей семьей. Ее я готов удочерить и вырастить, дать приданное и свое имя. Потом, когда вспомню его. И я не знаю, как это осуществить, выйдет ли. Но ты должна это знать, что у меня все серьезно». У меня предательски защипало в носу. Кажется, я сейчас расплачусь от обуревающих меня чувств. «Не плачь». Кер сел на стул и привлек меня к себе, уткнулся лицом в шею и стал гладить по спине. «Я не плачу, просто я отвыкла и...» «Это ничего. Привыкнешь снова, что тебя любят и ценят. Иди сюда». Мы целовались долго и нежно, и снова была близость. Прямо вот так, сидя на кухонном стуле. Кер был обнаженным, и, конечно же, его тело отреагировало на меня. А на мне сначала был лишь короткий халат, который давно уже лежал яркой кучкой на полу. «Я люблю тебя», — подавившись всхлипом, со стоном произнесла я в губы своему мужчине. «Будь что будет, я принимаю то, что мне преподнесла эта зима». Это были невероятные день и вечер. И был пресловутый тазик оливье, куда ж без него. Все продукты у меня дома имелись, солеными огурцами снабжала мама. Я только вскрыла очередную банку. Замороженный зеленый горошек нашелся в холодильнике. Вместо колбасы пошло отварное куриное филе. На горячее мы запекли в духовке отбивные и картошку. Мне-то не надо, я и салатом наелась бы. Но, учитывая аппетит крепкого крупного мужчины, а шампанское и вино у меня уже были приготовлены. Я хотела угостить иномирца, но не успела, да и повода не было, вот и пригодились. На десерт пошли эскимо, которые мы накануне купили для Поли. Кер слушал мой рассказ о местной традиции провожать старый год и встречать новый. Помогал мне накрывать на стол и готовить. Картошка и отбивные — его работа. Я только посолила, добавила специй и поставила в духовку. И под бой курантов он, прикрыв глаза, что-то загадал. Я видела это по его лицу. А я попросила мироздание помочь нам быть вместе, но так, чтобы не разрушить его судьбу, ведь у него она явно более удачно сложилась, чем моя. Снег шел почти безостановочно еще несколько дней. Город встал, дворники не справлялись с заносами. С полок магазинов смели все. Русский народ привык к катаклизмам и весьма запаслив. Нам тоже пришлось позаботиться о пропитании на возможный длительный коллапс. В итоге мы полторы недели просидели дома, выходили лишь пару раз за свежим хлебом и молочными продуктами. Но постепенно природа и зима сжалились. Снег закончился, город откопали, восстановили движение поездов. Но родители и Полина сказали, что у них все хорошо, и не надо уже приезжать. Дед Мороз, как и всегда, принес подарок под елочку туда, на дачу. Ребенок был счастлив, сыт, под присмотром любящих бабушки и дедушки, так что я успокоилась. Да и мне было на что потратить время. На меня нежданно-негаданно свалилась любовь и счастье.